Эпилог. Дронго и Эдгар Вейдеманис стояли на перроне вокзала. Провожавшие их люди молчали. Костя суетился, он с друзьями привез припасы для отъезжающих и теперь перетаскивал пакеты в их купе. Фатима, хмурясь, стояла рядом с Дронго. Лена иногда всхлипывала. Все было кончено. Вчерашним решением Амар был осужден на целых 12 лет, но все же получил шанс вернуться домой и увидеть своих близких, возвратиться к прежней жизни. Но как же долго этого ждать? «Спасибо вам», — повторяла Лена, — «спасибо вам». «У него впереди тяжелая жизнь в колонии», — напомнил Дронго. «Постарайтесь его поддерживать. Не оставляйте его наедине с раскаянием. Одиночество – страшная вещь». «Не оставим», – сказала Фатима. «Я сделаю все, чтобы его вытащить». Лена только кивнула головой. Дронго попрощался со всеми, пожал руку Косте и неожиданно увидел стоявшего неподалеку Митрохина. Шагнул к нему и протянул руку. «Извините меня», – сказал он, – «я был о вас неверного мнения». «Ничего», – пробормотал Митрохин, пожимая ему руку. «Если несколько бритоголовых будут решать, кому жить в нашем городе, а кому не жить, то рано или поздно они найдут повод добраться и до моих мальчиков. Хочу сказать, что не встречал таких людей, как вы. Раньше я подумывал уйти из прокуратуры, а теперь решил остаться. У нас еще много работы». «Да». Печально согласился Дронго. «Наверное, вы правы. До свидания». Он вошел в свой вагон и встал у окна рядом с Эдгаром. Состав тронулся. Женщины замахали руками, Костя заулыбался. Дронго взглянул на Эдгара. «Ты тоже считаешь, что мы победили?» «Я бы его не простил», — вместо ответа сказал Вейдеманис. «Все равно он виноват в смерти целой семьи. Если бы он не пришел в тот дом, никто бы не погиб. Я бы ему дал больше, может быть, и пожизненное». «Ты считаешь, что я был неправ, защищая его?» «Не знаю. Прежде ты искал и находил преступников. А здесь на протяжении нескольких дней ты искал способы защитить убийцу. Может, тебе переквалифицироваться в адвокаты? У тебя очень неплохо получилось». «Не думаю», — ответил Дронго. «Меня слишком потрясла эта история. Она — отражение истории нашего общества, того распада, который у нас случился, причем не сам по себе». «Это не оправдание», — возразил Эдгар. «Ты ведь понимаешь, что он может не выжить в колонии. 12 лет в колонии строгого режима». «Знаю», — нахмурился Дронго, — «я все знаю. Но если бы я уклонился от дела, то чувствовал бы себя еще хуже. Ведь я в конечном счете спасал не его, с ним мне было все ясно. Трагическая история с печальным концом, и ничего здесь не поделаешь. Но я все время думала о его сыне. Ведь если Амара Нагиева осудили бы за тройное убийство, сын просто не смог бы простить отца, а значит, не сумел бы его принять в будущем, если Амар доживет до свободы. Мне было важно спасти душу мальчика, поэтому я так стремился довести это дело до конца». Поезд уносил их все дальше от вокзала Ростова-на-Дону. На перроне все еще стояли две женщины, Фатима и Лена, словно ожидая, что поезд неожиданно вернется, и они снова увидят Дронго. А он сидел в своем купе и смотрел на мелькавшие за окном столбы. Сидевший напротив Эдгар молчал. Он чувствовал состояние своего друга. «Теперь я всю жизнь буду думать об этой семье», — неожиданно признался Дронго, отрывая взгляд от окна. «Я имею в виду семью Петра Ковальчука. Они у меня не вызывают особого сочувствия, но чтобы так страшно, словно рок какой-то. Он, жена, дочь, все. Погибли все. Эта маленькая девочка, которая не виновата ни в чем, будет, наверное, мне сниться по ночам, как снится Амару. Ты не прав, Эдгар. Адвоката из меня не получится. И судьей я был бы никудышним. Мое дело исследовать факты, разоблачать преступников. Судят пусть другие, те, кто умеют оставаться отстраненным и апатичным. А я так не могу и не хочу. Он замолчал и снова посмотрел в окно. Слышался ритмичный стук колес. Эдгар Вейдеманис грустно усмехнулся и пошел к проводнику просить чай для себя и своего друга, который не захотел использовать свое право на апатию.